Николай Клюев. Самоубийца. До слуха Валерия Николаевича доносились звуки плачущего за стеной ребенка и чьи-то громкие шаги в коридоре, раздражительно цокающие по плитчатому полу. Сидя на койке в одной из многочисленных палат центральной городской больницы, мужчина с виду лет на 40 напряженно, практически нелогично рассуждал о том, что с ним произошло. Устоявшаяся логика вещей, обыденность и однообразность мира, нереальность всего необъяснимого. Все это вдруг стало таким чуждым и убогим, будто детские сказки про принцессу в башне или Деда Мороза на санях, запряженных оленями и летающих по небу в новогоднюю ночь. Может, кто-то скажет, что ничего сверхъестественного с ним не случилось, ведь летаргический сон бывал у многих и даже более 7 лет. Однако далеко не каждому что-то снилось в этот период. С самого детства Валерий был доходчивый, разборчивый и внимательный к мелочам. В школе, которую он после воспоминаний как лучшие годы его серой, обыденной и скучной жизни, ему полюбились 2 предмета – информатика и математика. Именно они стали ключевыми в его жизни. Закончив школу и поступив в экономический вуз, Валерий начал свою офисную карьеру в одной крупной компании, что занималось созданием и выходом в свет все новых и новых видеоигр. Именно в вузе Валерий познакомился со своей будущей женой. Потеряв голову от чарующей красоты этой девушки, влюбившись по локти, как любил шутить его покойный друг, он совершенно забыл про работу, учебу и родителей, которые жили отдельно и искренне ненавидели его. За что именно, он не понимал, да и не смог бы понять на тот момент. Еще тогда совсем молодого юношу, который все еще верил в чудеса, искреннюю любовь с первого взгляда и прочие небылицы, закрутила карусель романтики, счастья и беззаботности. Через 3 года Валерий предложил своей будущей жене руку и сердце, и она не смела ему отказать, так как тоже очень его любила. Именно этот момент запомнился Валерию как самый счастливый в его жизни. Но время не остановилось на нем, и дальше все начало идти под откос. Частые ссоры и непонимания привели к стрессу, истерикам и постепенному угасанию былых чувств и надежд на счастье. Все в какой-то неопределенный момент начало рушиться без каких-либо намеков на малейшую реабилитацию. Постепенно любимым местом Валерия стал не дом, а работа. Выходные и редчайшие отпуска Валерий начал проводить в кругу коллег и друзей, а не наедине с любимой супругой. Тогда Валерию казалось, что хуже уже и быть не может, но это казалось не так. Все стало в разы хуже, когда родилась Анна. Когда Валерий узнал, что у них с женой будет ребенок, он сильно обрадовался, надеялся, что малыш хоть как-то сблизит его с женой. Вопреки его ожиданиям, все оказалось наоборот. Материнская любовь, родившаяся из тлеющего пепла любви к супругу, напрочь отгородила Валерия от его жены и самого ребенка, которого он невольно начал ненавидеть за это. После уже молодого мужчины, которым он стал на тот момент, начался период отвращения. Его начали искренне раздражать все вокруг, и он зарылся в своем рабочем месте, как в окопе, спасаясь от всего, что его связывало с иными заботами и обязательствами. Никогда еще Валерий не видел мир таким серым и обыденным. Каждый день стал казаться для него копией вчерашнего, позавчерашнего и завтрашнего дня. Будто он попал в один и тот же день и не может, а главное, не хочет, чтобы что-то в нем поменялось. В тот роковой день он, как всегда, сидел за своим рабочим местом в офисе и смотрел на монитор родного компьютера. К нему подошла молоденькая секретарша. «А Валерий Николаевич, Анастасия Степановна попросила зайти к ней в кабинет». «Хорошо», — будто самому себе ответил Валерий. «Да и как вообще можно воспринимать всерьез 23-летнюю девицу с наивным взглядом и дебильной смазливой улыбкой?» «Она сказала срочно». Почему-то виновато добавила секретарша. «Ну хорошо. Хорошо. Иду», — слегка раздраженно ответил Валерий и, встав с рабочего места, направился к своему начальнику и, собственно, обожаемой любовнице. Зайдя в кабинет, буквально уставленный горшками со всякого рода зеленью, Валерий застал Настю, все еще цветущую и жизнерадостную женщину, за угрюмым разглядыванием какого-то документа. Услышав стук в уже открытую дверь, Анастасия Степановна подняла взгляд на вошедшего. «Лерочка, вы можете идти», — сухо бросила она секретарше, сжавшейся за спиной Валерия. Ничего не ответив, секретарша ушла. «Садись», — все тем же тоном обратилась она к Валерию. И дураку было ясно, что сейчас она не в настроении, поэтому Валерий заранее настроился на чтение нотаций. «Зачем позвала? У меня сейчас работа. Может, поговорим потом?» Валерию было совершенно не до этого. Да и вообще он терпеть не мог, когда его отрывают от работы, даже если это его любовница и непосредственный начальник в одном лице. «У меня к тебе серьезный разговор». Как-то тихо и даже слегка виновато, будто чего-то боясь, ответила ему Настя спустя минуту молчания. «Твоя работа подождет». «Ну так чего ты хотела?» — уже слегка раздражаясь, спросил Валерий, смотря на измотанную, уставшую женщину, взгляд которой сквозь очки вдруг стал таким детским. «Чего я хочу? Я хочу, наконец, перестать чувствовать себя подстилкой, запасным вариантом. Мне надоело твое наплевательское отношение к моим чувствам», — повысила голос Анастасия, при этом не переставая держать себя в руках. Выплеск стресса прошел удачно, и она немного успокоилась и дальше продолжила совершенно спокойно. «Мы уже 3 года вместе, понимаешь? 3! «И что ты от меня хочешь?» — все так же сухо ответил ей Валерий. На самом деле подобный разговор был далеко не первым. «Я хочу развода. Ты все равно ее не любишь. И я вообще не понимаю, почему вы еще изображаете счастливую семейку». «Я ничего не изображаю. Если ты забыла, у меня есть 3-летняя дочь». Разговор начал принимать серьезный оборот, и Валерий был совершенно на него не настроен. «Так пускай забирает ее себе». Валерий ничего не ответил и лишь угрюмо смотрел на чуть ли не плачущую Настю. «Я дам тебе время подумать», — выдавила Настя и снова перевела взгляд на пропечатанные листы бумаги. «Иди работай». Снова ничего не ответив, Валерий встал со стула и с облегчением покинул кабинет. И без того поганый настрой был испорчен до предела. Причем всего за какие-то несколько минут. Вдруг появилось сильное желание кого-то убить, раскромсать на куски и оставить изуродованное тело остывать на земле. «Сегодня точно надо выпить», — подумал Валерий, снова присев на свое рабочее место. Накатившая усталость и легкое головокружение застали Валерия спустя час после разговора. Вдруг сильно захотелось спать. Глаза начали слипаться и слегка болеть от постоянного напряжения. Состояние переутомления было отлично знакомо работнику компании, но именно в этот момент оно достигло своего предела. И Валерий, сам того не осознавая, уснул на рабочем месте. Первое, что предстало перед взором Валерия, были его собственные руки. Стоя и чуть пошатываясь, под бледным светом, противно мигающим в ритм пульса, Валерий с немым ужасом смотрел на окровавленные ладони. В голове ни одной логической мысли, а лишь сплошная паника и страх. Непонимание происходящего лишь подлило масло в огонь, и мужчина, наконец, испуганно заорал. Бегло осмотрев себя, Валерий заключил, что находится в той же рабочей рубашке и трико. Рукава были засучены, а руки буквально по локоть измазаны чьей-то кровью. Чувство вины, возникшее на пустом месте, вдруг забилось в такт отвратительному миганию света, который окружал лишь его самого. И даже не думал показывать Валерию то, что находится вокруг. Под ногами мужчина заметил короткую траву. Такая трава обычно растет на равнинах или в ухоженных садах. «Яу!» — душераздирающе завыл Валерий и упал на колени, схватившись кровавыми руками за голову. «Что случилось? Что это все за чертовщина? Где я? Я же был в офисе. Спустя пару минут Валерий начал рассуждать логически, но ни одного объяснения происходящего у него не было. «Ты! Это же ты!» Послышался сдавленный шепот из темноты. «Я? Где ты? Что тут творится?» Вдруг испуганно закричал Валерий в сторону, откуда услышал неразборчивый голос. «Да, это именно ты!» Уже чуть громче заявил голос и снова затих. Встав с колен, Валерий не спеша направился в ту сторону, откуда доносился голос. Ноги от чего-то сильно подкашивались и болели. Спустя несколько минут он разглядел стоящего к нему спиной мужчину. Сгорбившись так, будто его позвоночник сломан минимум в трех местах, мужчина просто стоял и не шевелился, при этом жадно и глубоко глотая воздух, издавая при этом неприятный пугающий звук. Вся рубашка мужчины была насквозь пропитана кровью. От страха у Валерия затряслись руки и участилось дыхание. За всю жизнь ему не снилось ни одного настолько реалистичного кошмара, как этот. Подойти ближе Валерий не решился и даже начал планировать, как бы ему проснуться. Начиная пятиться назад, он снова услышал голос. «За что?» Кровавый мужчина обернулся, и Валерий застыл в ужасе. Перед ним стоял его двойник, практически весь покрытый кровью, которая буквально хлестала из многочисленных ран. Чудовищные порезы, несопоставимые с жизнью, ужасали своей жестокостью. Пустые глазницы смотрели прямо на застывшего Валерия. Голос повторил: «За что ты меня убил?» Внезапное пробуждение, сопровождаемое истерическим криком, подтвердило то, что весь этот ужас был всего лишь очередным, хотя и излишне реалистичным кошмаром. Мгновенно успокоившись, мужчина открыл глаза, слипшиеся от неприятного сновидения. Перед его взором привстало яркое, чистое и удивительно голубое небо, без малейших намеков на облака. Только в этот момент он осознал, что лежит на спине. До слуха донесся шум ветра. Поднявшись и, наконец-таки, полностью придя в себя, мужчина осмотрелся. Местность чем-то напоминала берега Черного моря, где однажды Валерию довелось побывать за годы службы. Немногочисленные деревья сжались в 100 метрах от Валерия на плавной возвышенности. Довольно-таки неровную поверхность покрывала густая трава с душистым запахом каких-то цветов. В голове начало проясняться. «Как я тут оказался? Неужели снова сон?» Мысленно задал он вопрос пустоту. Хотя ситуация снова оказалась неясной. Валерий не ощущал никакой паники или страха. Природа всегда благоприятно влияла на его состояние и была одним из важнейших бальзамов для души, что были ему жизненно необходимы. Немного прогулявшись по окрестностям, мужчина заметил некую особенность. Несмотря на солнечную погоду и умиротворенное небо, дул сильнейший ветер. Не имея какого-либо направления, Валерий решил идти в ту сторону, откуда и неслись эти порывы бешеного воздуха. Пройдя около километра, Валерий наткнулся на резкий обрыв. Скорее даже не обрыв, а край. Застыв от удивления, мужчина, не отрываясь, смотрел на удивительный пейзаж, который открылся его растерянному взору. От холма, на котором находился Валерий, шел кустарник и несколько деревьев. Затем, минуя цепкую колючую растительность, можно было понаблюдать плавный склон, который резко обрывался. Создавалось ощущение, будто земля здесь закончилась. Самым удивительным было то, что земли после этого обрыва не было вообще. В самом низу и вплоть до белеющего горизонта виднелся плывущий поток облаков. «Нифига себе!» – удивленно прошептал Валерий, не в силах поверить собственным глазам. Моментально появилось чувство полета, и мужчина бессильно съежился в приступе рвоты. «Разве такое бывает? Я что, на летящем острове? Это невозможно, или же...» «Да, это, видимо, и вправду снова сон», — подумал Валерий и поспешил убраться подальше от этого удивительного и пугающего места. Проблуждав еще час по острову, а это был именно он, только вместо привычного моря или океана его окружала атмосфера и плывущий поток облаков где-то внизу, который оказался не более 2 километров в длину и ширину, Валерий не нашел ничего особенного, что могло бы заслужить его внимание. Лишь зелень, маленькие деревья, кустарники, множество холмов и впадин. Уже прилично, устав от скитаний по холмистому острову и летней жары, мужчина решил передохнуть в тени. Заметив вдали большое скопление деревьев, Валерий узнал в них те самые, которые он видел, когда только очнулся на этом странном острове. Сами деревья были намного больше тех, что встречались по всему острову, и их было намного больше. Целый сад декоративных яблонь, груш, слив, вишен и даже кусты смородины и других ягод. Непонятно откуда взявшийся сад с протоптанными тропинками и декоративными деревьями вел куда-то вниз с холма, и в мужчине проснулся азарт первооткрывателя. Продвигаясь все глубже в нишу, на которой рос сам сад, Валерий размышлял о сложившейся ситуации. Ничего разумнее, чем версия сна, в голову не приходило. На самом дне ниши Валерий обнаружил деревянный, но все еще очень большой и довольно ухоженный дом. Рядом с беседкой и террасой стояли детские качели. Сидушка со скрипом качалась из стороны в сторону. Сказать, что Валерий на тот момент был удивлен, значит не сказать ничего. Дверь террасы внезапно открылась, и оттуда выбежала девочка лет 10 с длинными белыми волосами. Увидев Валерия, девочка сильно обрадовалась. «Папа! Папа вернулся! Мам!» Вдруг закричала девочка и кинулась обратно в дом. Через минуту она вернулась, ведя за руку жену Валерия. Увидев мужа, все еще стоявшего поодаль от дома, женщина также не смогла сдержать радости. «Валера, дорогой!» Подойдя к Валерию, женщина обняла его и заплакала, не веря своему счастью. «Что? Что здесь творится?» Наконец выдавил мужчина, смотря при этом на девочку, улыбающуюся от радости. «Что творится? О чем ты говоришь, любимый?» Не поняла его женщина. В ходе длинного разговора с женой, который плавно перетек из уютного садика вглубь дома, Валерий понял, что в этом доме живут трое. Он, его жена и дочь, которой и была блондинистая девчонка. Живут они на этом острове бесконечно долго и счастливо, не зная горя и мирской суеты, к которой так привык Валерий. Когда мужчина рассказал о реальном мире, в котором он родился и жил все свои долгие годы, жена с дочкой только посмеялись. «Это, наверное, тебе кошмар приснился, пока ты пропадал невесть где. Не волнуйся, теперь ты дома с нами, все будет хорошо». Женщина нежно улыбнулась и коснулась ладонью щеки Валерия. «Ты ведь больше не покинешь нас?» «Нет, никогда не покину». Неожиданно для самого себя тут же ответил Валерий и легонько сжал ладонь жены в своей руке. Все позабытые чувства разом нахлынули, ласково дурманя воспаленную от стресса психику. Все, что было после встречи Валерия со своей семьей, он помнил смутно. Сколько прошло времени, он тоже не знал. Может, год, может, 2, а может, все 5. Ничего на парящем над облаками острове не менялось со временем. Трава и деревья не росли, листья не желтели и не опадали, как это бывает весной. Снег не выпадал, и даже температура не менялась. Зато фрукты и ягоды не кончались, сколько бы их ни ели. Как ни странно, Валерий не хотел обратно. Ему вдруг сильно захотелось, чтобы его жена была права, и это великолепное место действительно было реальным миром. А все, что было до него, всего лишь плод его фантазии и плохой сон. Все, что окружало Валерия на этом острове, это любовь и забота его жены и дочки. Целыми днями он бродил по острову со своей дочкой, развлекаясь различными детскими играми. Жена Валерия обычно убиралась дома, читала какие-то книги и иногда просто гуляла в саду или по самому краю острова вместе с мужем и Аней. В глубине души Валерий прекрасно понимал, что это все обман, но ничего не мог с собой поделать. Его будто бы загипнотизировала атмосфера счастья и покоя. Со временем воспоминания о прошлой жизни начали исчезать. Любимая работа, вечная городская суета, собственный дом и даже жена, какой она была в том жестоком и безумном мире, Абсолютно все вдруг начало становиться настолько чуждым и омерзительным, что в какой-то момент Валерий начал сам отрицать существование того ужасного мира. Единственное, что ему теперь нравилось, это сидеть по вечерам на самом краю земли с любимой супругой и дочкой, любоваться тем, как солнце садится за мягкие ватные облака, создавая чарующую игру света, которой можно было любоваться бесконечно долго. В этом раю мужчина не чувствовал боли, голода и разочарования. Ощущение, которое не раз посещало Валерия на земле, что жизнь проходит слишком быстро и понапрасну, так же исчезало, как и все плохое в воспоминаниях. Единственное, что никак не давало ему покоя, это ужасный кошмар, что приснился ему перед тем, как он попал на остров. Все время, вспоминая вид кровавого тела своего двойника и смотрящие на него пустые глазницы, Валерий уходил в себя, пытаясь понять в этом сне хоть какой-то смысл, но все было тщетно. Однажды ночью мужчину разбудил шорох, который доносился откуда-то из коридора. Аккуратно выбравшись из одеяла, чтобы не разбудить любимую, он сел на кровать и прислушался. Шорох повторился, но на этот раз чуть дальше. «Что это? Мышь? Но раньше здесь мыши не водились. Тут же вообще животных нет». Валерий не на шутку напрягся. Также аккуратно встав с кровати, он подошел к двери и прислушался. Шорох снова повторился где-то на кухне, куда и вел этот коридор. Медленно открыв дверь, на что она протяжно и жалобно скрипнула, мужчина направился на кухню. От внезапного шепота, который прозвучал буквально у него в голове, мужчина едва не вскрикнул. «Ты думаешь, что они живы?» До боли знакомый голос, который Валерию приходилось слышать всю его жизнь, его собственный. «Вы все уже давно убиты. Вы сами себя убили». «Мы?» Попытался возразить Валерий, но его язык будто опух от страха. Послышался скрип двери, которая вела из кухни на террасу. Выплеск адреналина в кровь привел Валерия в чувство, и он практически мгновенно оказался на кухне. Машинально, кинувшись к ближайшему столу, Валерий нащупал рукоять ножа и сжал ее в ладони, так будто от этого зависела его жизнь. «Оставь нас!» – выкрикнул мужчина в сторону приоткрытой двери, что вела на террасу. «Кто бы ты ни был, убирайся!» В ответ Валерий услышал сдавленный хрип и снова шорох по полу. Когда мужчина открыл дверь и оказался в террасе, откуда-то сбоку послышался хлопок. Рефлекторно повернув голову на звук, Валерий увидел поднявшуюся пыль в углу террасы. Спустя несколько минут, возни в углу, мужчине удалось обнаружить потайную дверь, которая вела вниз. «Погреб? Почему я не заметил его раньше?» Удивился и он, и открыл дверь, за которой обнаружились каменные ступеньки. Осторожно ступая на каждую ступеньку, так как они казались весьма пологими и не грех было упасть, мужчина вглядывался во тьму. Глаза уже давно привыкли к темноте, поэтому частично Валерий мог видеть. В нос вдарил омерзительный запах гнили. Когда Валерий спустился в тесное помещение погреба, то не сразу понял, что именно перед ним находится. Ему понадобилось всего несколько секунд на то, чтобы разглядеть тела, истерзанные буквально в куски, что покоились прямо на полу и были источником омерзительного запаха. Одна женщина, одна девочка и мужчина. Откуда-то сзади вдруг начал пробиваться желтоватый свет. Обернувшись, Валерий увидел, что в погреб спустилась его жена, одетая в белое, практически прозрачное платье, в котором она обычно спала, и его дочь, на которой была одета обычная детская ночнушка. В одной руке женщина держала лопату. В одной руке женщина держала лампаду, в которой тускло горела свеча. Их лица выражали досаду вперемешку со страхом, но ни одна не посмела сдвинуться с места или что-то сказать. «Это они! Они убили твою семью! Убийцы!» Буквально заорал хриплый голос в голове у мужчины, который уже не мог себя контролировать. Внезапно, осверепев, обезумев от увиденного, Валерий еще сильнее сжал нож в руке. За закрытой дверью больничной палаты послышался бархатный голос медсестры. «Ему сейчас нужен покой. Ваш стресс может пагубно отразиться на его состоянии, поэтому будьте посдержаннее», — С манерой наставника, объясняющего что-то своему непутевому ученику, бормотала старая назойливая бабка, которая ухаживала за Валерием все время, пока он находился в больнице. «Хорошо», – тихо, практически шепотом ответил ей женский голос за дверью, которая в тот же миг открылась. Перед взором Валерия предстала Анастасия Степановна. Стоя в проеме двери, она смотрела на него и не могла поверить глазам. Валерий был удивлен ничуть не меньше. «Валера!» – дрожащим голосом выдавила женщина и бросилась к больному в объятия. «Валерочка, я боялась, что ты уже не проснешься, я думала!» «Боже мой!» Чудом сдерживая слезы, норовящие налиться в красных от недосыпа глазах, Настя не могла поверить своему счастью. Валерий же был просто удивлен. Настя, молодая, вечно цветущая и гордая женщина, сейчас больше походила на 40-летнюю клушу. Идеально гладкое лицо покрылось множеством морщинок, особенно около глаз и скул. Черные волосы, которые Анастасия обычно бережно заплетала в косу, были распущены и уже начали сидеть. Голубые, будто сияющие глаза, которые так сильно нравились Валерию, потускнели, будто в чистую ледниковую воду подлили мутной грязной воды. Всего за 5 минут разговора со своей бывшей любовницей Валерий узнал, что произошло 7 лет назад. Очень многое в жизни Анастасии изменилось. Она потеряла работу в компании и устроилась няней в одну весьма богатую семью. Компания утеряла былую популярность и была куплена другой, более крупной компанией, также выпускающей видеоигры. Сам мир сильно изменился за то время, пока Валерий спал летаргическим сном. Самую страшную правду Валерию рассказали спустя пару часов после разговора с Настей. Как это обычно бывает, это сделал опытный врач. Оказывается, пока мужчина спал, его жену и 10-летнюю дочку зарезал серийный убийца. После этого трагичного известия Валерий еще долго не мог прийти в себя. От автора. Самоубийство – один из самых страшных грехов. Страшнее может быть только убийство собственной личности под давлением времени и общества. Конец рассказа.